Многие главы книги – жизнеописания главных героев старинных вермландских преданий, 12 кавалеров, обитающих в усадьбе майорши из Экебю. Кавалеры эти – и кузен Кристофер, и музыканты Лилия Круна, и патрон Юлиус – сильные и мужественные люди. Люди без денег и без забот. Веселые странствующие рыцари, герои многочисленных приключений, кавалеры до мозга костей. Они не то что окружающие их туго набитые денежные мешки, сонные владельцы имений и злые стяжатели. У кавалеров нет никаких обязательств в жизни, нет уз, связывающих их с близкими людьми. Их привлекает лишь неотразимое многообразие жизни, ее сладость, ее горечь, ее богатство. Они сложны и противоречивы. Рыцари и кавалеры, они в то же время могут совершить подлость. Они – чума всей округи. Самый прекрасный и вдохновенный из кавалеров, герой книги Йоста Берлинг, отрешенный от сана и должности пастор. Йоста еще более сложен и противоречив, чем другие кавалеры. Он вдохновенно вещает Слово Божье и пропивает мешок с мукой, принадлежавший нищему ребенку. Он едет, чтобы привести другу невесту, а сам влюбляется в нее. Йоста бесстрашен, он не боится ни волков, ни медведей, но на охоте не может поднять руку на затравленного медведя с горы Гурлита. Мужественно борется он с волнами восставшей реки, грозящей разбить плотину. Но появление одной из его возлюбленных, Элизабет, отвлекает его. Йоста полон огня и жизни. Он заражает всех весельем, никогда не чувствует ни холода, ни усталости. Он любит жизнь, но находит силы приговорить себя самого к смерти в сугробе за то, что обездолил голодного ребенка. И если бы Йосту не спасла майорша из Экебю, он бы замерз. Но он снова находит силы жить. Под стать благородным кавалерам прекрасные вермландские дамы. Графиня Элизабет, Эбба Дона, Марианна Синклер и Маргарета Сельсинг. Майорша из Экебю. Это им, женщинам минувших лет, поет гимн, поэтизируя их, Лагерлёв. Критики и в первую очередь Брандес отмечали особенность мира, изображенного в романе «Сага о Йосте Берлинге». Все люди здесь заняты исключительно крупными переменами в их собственной жизни, своими страстями и раскаянием, своими пиршествами и балами, своей честью и позором, своими забавами и трудами, своей гордостью и искуплением, унижением и возрождением. Для Томаса Манна великая шведка Лагерлёв была прежде всего автором, подарившим миру сагу о Йосте Берлинге. Однако после статьи Брандеса многие рецензенты в Швеции признали литературный талант Лагерлёв, и она снова взялась за перо. Период 1891-1897 годов для Лагерлёв – период колебаний, поисков и стилистических экспериментов. Она переживает сомнения, сможет ли она писать. Я слишком быстро двинулась вперед. Не знаю, в состоянии ли буду сохранить мое место в литературе. Не говоря уж о том, чтобы двинуться дальше. Писательница продолжала работать в сказочной манере, публикуя основанное на фольклорном материале главным образом на народных легендах, сборники новелл и отдельные фантастические повести. Она еще не может отойти окончательно от романа «Сага о Йосте Берлинге» и в новеллах «Рождественский гость», история, которая произошла в Хальстонесе из сборника «Невидимые усы», 1894 год, прослеживает дальнейшую судьбу ее героев. Флейтиста Рустера, музыканта Лилье Круны, прапорщика Эрнеклу. В 1899 году писательница выпустила сборник исторических легенд «Королевы из Кунгахеллы», основанных не только на исторических преданиях, таких как Сигрид Стуррада, Маргарета Миротворица и так далее, но и на скандинавских сагах, легендах и песнях. Среди новелл сборника особое место занимает поэма «Маргарета Миротворица». Лагерлёв редко выступала как поэт. Были поэтические вкрапления в роман «Сага о Йосте Берлинге». Но для столь волнующей ее темы «Мира на земле» она сочла наиболее приемлемой именно форму поэтическую. Так дочь шведского короля Инге Старшего приступает свою гордость и соглашается стать женой норвежского короля Мангуса Басова ради мира в Скандинавии. В том же 1899 году выходит фантастическая повесть «Предание одной господской усадьбы», а в 1904 году повесть «Деньги господина Арне». Из этих книг, по словам Манна, струился возвещающий, поющий, льющийся поток древних преданий. Предание одной господской усадьбы, одной из самых прекрасных в художественном отношении произведений писательницы. Фантастическая история душевнобольного Гуннара Хеде, игра которого на скрипке возвращает к жизни Ингрид, а в свою очередь ее любовь возвращает ему разум. Написано с потрясающей силой. Точно так же, как и повесть «Возница», 1912 год, героя которой, обитающего в царстве мертвецов, спасает и возвращает к жизни любовь. «Деньги господина Арне» – великолепная трагическая повесть, написанная, по словам Лагерлёв, на основе старой истинной истории 1856 года и скандинавских саг с их темой мести и проклятия. Эта повесть – лишь своеобразное зерно трилогии о Лёвеншольдах, где похищенный перстень приносит несчастье нескольким поколениям славного рода. «Деньги господина Арне» в каком-то плане и подготовка антимилитаристского романа «Изгнанник», 1918 год, где проклятие также тяготеет над старинным родом. Лагерлёв пока еще не создает фундаментальное полотно целостного романа, она еще не отрывается в достаточной степени от предания, где соседствуют живые и мертвые. Основа сюжета у нее пока лишь цепочка мщения за совершенное преступление. Но уже здесь читатель видит широкую картину народной жизни и множество героев, бедных рыбаков и чистильщиц рыбы. А основная сила, движущая действием, — доброта и любовь, которые побеждают благодаря вмешательству высшей силы, откровения или даже чуда, что особенно проявляется в «Легендах о Христе», 1904 год. Основная среда обитания произведений Лагерлёв – Швеция и очень часто Вермланд. «В душе своей она никогда не оставляла Морбакку», – писал историк литературы Верин. «Для нее в самом деле не было пути от дверей родного дома». Однако некоторые философские, религиозные, моральные и этические проблемы писательница рассматривает на ином материале. В 1895 году, оставив службу, она всецело посвятила себя литературному творчеству. В 1895-1896 годах Лагерлёв посетила Италию, после чего в 1897 году появился ее новый роман «Чудеса Антихриста», который не завоевал широкого круга читателей, если не считать России. Это единственный роман Лагерлёв, действие которого происходит не в шведской среде, а в Италии. Основной вопрос, волнующий здесь гуманистку Лагерлёв, как улучшить существование человека. Однако роман подвергся нападкам за попытки соединить друг с другом христианство и социализм. В романе «Иерусалим» 1901-1902 года на переднем плане уже не Вермланд, а другая живописная и своеобразная провинция Швеции – Даликарлия. В первой части романа «В Даликарлии» она описывает столкновение старой консервативной христианской традиции с религиозными сектами. Сначала она ведет читателя в трезвый, глубоко религиозный мир, описывая жизнь деятельного крестьянского рода. Затем рассказывает, как этот спокойный, замкнутый мир уничтожается, когда члены секты вынуждают крестьян эмигрировать в Иерусалим, чтобы там ожидать якобы предстоящего пришествия Бога. Во второй части романа «Иерусалим» она прослеживает дальнейшую судьбу этих крестьян. «Национальным эпосом» называет этот роман шведская исследовательница Эдстрём. Трудно представить себе, что сказочная книга «Удивительное путешествие Нильса» сначала мыслилась как учебник для первого класса. Книга, написанная бывшей учительницей в духе демократической педагогики, должна была ярко и образно рассказать школьникам об их родной стране. «Удивительное путешествие Нильса» – книга для чтения, учебник, популярная география Швеции. Причем не только география, но и геология, и ботаника, и зоология. Однако, как писал шведский поэт Карл Снойльский, Лагерлёв удалось оживить и ярко разукрасить сухой песок пустыни. Школьный урок. Одухотворить и заставить разговаривать леса, скалы, реки Родины и даже мертвые залежи руды. Писательница оживила карту Швеции, преподнесла ее как удивительную сказку. Вот рассказ о провинции Упланд, о ее рельефе и достопримечательностях. Он так и называется «Сага об Упланде», где Упланд предстает в образе бедной странницы. А вот сага о Смоланде. Дети никогда не забудут бесплодную, бедную почву, скалистый рельеф Смоланда, потому что сказочница поведала им о судьбе смоландских гусопасов, осы и маца. История освоения полезных ископаемых также звучит в книге «Сага о Фалунском руднике». Внутренняя жизнь природы открывается в книге благодаря истории селезня Ярро, истории трогательной дружбы лося Серошкурова и пса Карра. Удивительное путешествие Нильса построено на народных шведских сказках и легендах. Географические и исторические материалы скреплены здесь сказочной фабулой. Вместе со стаей мудрой гусыни Акки с Кебникайсе на спине гуся Мортина Нильс путешествует по всей Швеции. В книге встречается множество животных и птиц, сохранивших, как и в сказке Андерсена, свои естественные природные особенности и наделенных в то же время многими человеческими чертами. Животные и птицы у Лагерлёв своего рода воспитатели. Благодаря им в Нильсе просыпается доброта, он начинает волноваться чужими несчастьями и радоваться радостями другого, переживать чужую судьбу как свою. В мальчике обнаруживается способность сопереживать, сострадать и сорадоваться, без которой человек не человек. Полюбив птиц и животных, став их защитником и спасителем, Нильс полюбил и людей. Он понял горе своих родителей, страдания сирот осы и маца, трудную жизнь бедняков. Он хочет помочь им облегчить их участь. Несмотря на увлекательное путешествие, мальчик мечтает вернуться к людям. Это сближает его с Маугли, героем книги «Джунгли» Киплинга, которая помогла Лагерлёв найти решение ее книги в плане анималистском. У Лагерлёв встречаются эпизоды знакомства Нильса с индустриальной Швецией, хотя она знала ее недостаточно хорошо, поэтому рудокопы у нее абстрактные фигуры. И все же писательница видела, что жизнь этих людей тяжела. Не случайно они мечтают унестись с гусиной стаей туда, где нет ни кирки, ни молота, ни машин, ни паровых котлов. Туда, где не нужны ни свечки, ни спички. Книга «Удивительное путешествие Нильса» вызвала, как уже говорилось, противоречивые отзывы. Некоторые критики называли ее революцией в нашей педагогике. Однако писательницу больше всего интересовало мнение маленьких читателей, полюбивших ее произведения. Пока детям весело читать эту книгу, она будет побеждать, повторяла рассказчица. Когда Лагерлёв спросили, какие из почестей, выпавших ей на долю, она ценит выше всего, она ответила: «Возможность участвовать в жизни моих читателей, помогать им». Время подтвердило высокие достоинства этого произведения, ставшего настольной книгой детей и взрослых не только в Швеции, но и в других странах. В 1909 году писательнице была присуждена Нобелевская премия за благородный идеализм и богатство фантазии. За читательским признанием последовало признание официальное. В 1907 году Лагерлёв была избрана почетным доктором Упсальского университета. Книги писательницы выходили большими тиражами и мгновенно раскупались. Лагерлёв, мечтавшая стать поэтом народа, была сторонницей эмансипации женщин, поддерживала их борьбу за избирательные права, за признание личной свободы и независимости. В 1911 году в Стокгольме на Конгрессе женщин мира она произнесла речь, в которой призывала женщин к участию в общественной жизни. Успехи движения за эмансипацию в Швеции привели к тому, что в 1914 году членом Шведской академии впервые была избрана женщина. И звали ее Седьмой Лагерлёв. Вскоре разразилась Первая мировая война. Для писательницы, верившей в то, что народы должны жить в мире и взаимопонимании, война была тяжелым ударом. Лагерлёв неоднократно публично выступала в защиту мира. «Доколе слова слетают с моего языка, доколе бьется мое сердце, буду я защищать дело мира», — торжественно поклялась она. Откликом на события Первой мировой войны явился ее антимилитаристский роман «Изгнанник», 1918 год. Нобелевская премия позволяет выкупить Морбаку, и рождается новый роман о столь любимом Вермланде. «Дом Лильекруны», 1911 год, а также множество воспоминаний, новелл и сказок, собранных в сборнике «Тролли и люди», 1915-1921 года. Среди них литературные сказки «Подменыш» и «Черстин старшая» и «Черстин меньшая». Народный мотив, использованный в сказке «Подменыш», был известен писательнице с детства из устной традиции и сборника преданий Хофберга. Но Лагерлёв подвергает этот мотив глубокой трансформации. Только любовь и жертвенность матери может вернуть ей ребенка, плененного троллями. Но еще раньше был написан самый значительный роман писательницы 1910-х годов «Король Португалии», 1914-й. Некоторые исследователи сравнивают его с лучшими книгами Достоевского. В романе сделана попытка с точки зрения социальной и психологической воспроизвести жизнь бедного торпаря. Лагерлёв показывает его бесправие, когда новый хозяин, пользуясь тем, что у Яна нет формальных прав на лачугу, в которой он живет, собирается ее отнять. Однако нищенское существование торпаря освещало его любовью к дочери, любовью, заполнившей все его существо. Эта любовь помогает впоследствии спастись заблудшей дочери нищего торпаря, возомнившего себя королем Португалии. Историей безграничной любви называли роман «Король Португалии» исследователи. Некоторые писали, что литература раньше знала только одного короля – короля Лира. Теперь появился ему подобный, но он совершенно не похож на первого, и это король Португалии. В 1920 году в записных книжках Лагерлёв появились наброски первой части трилогии о Левеншольдах. В том же году вышла и вторая часть трилогии. А 28 ноября 1928 года, в день 70-летия писательницы, была опубликована последняя часть «Анна Сверд». Трилогия о Левеншольдах – роман, посвященный истории этой семьи на протяжении 5 поколений. Действие начинается около 1730-го и заканчивается в 1860 году. Семейный роман-хроника не был новостью для европейской литературы. Книги о Ругон, Маккарах, Золя, Будденброке, Томаса Манна становятся широко известными в Швеции начала XX века и способствуют возникновению подобного рода романов в творчестве таких крупных писателей, как Яльмар Бергман, Сигфрид Сиверц, Густав Хельстрём и Свен Лидман. Однако не следует забывать и о том, что семейный роман-хроника появился в Европе в известной степени под влиянием норвежских писателей Александра Хьеллана и Юнаса Ли. Томас Манн, вспоминавший о том, как он глотал скандинавскую и русскую литературу, писал, что источником романа «Будденброке» была не книга Золя, а скандинавские семейные романы Хьеллана и Ли. Нельзя сказать, что трилогия «Лагерлёв» написана в традициях европейского или конкретно шведского семейного романа. Несмотря на отдельные соответствия, ее книги достаточно своеобразны. В плане непосредственных литературных источников писательница ближе к старшей Эдди, книги Топелиуса, рассказы Фельдшера, к норвежской традиции, но не традиции Хьеллана и Ли, а скорее Унсет. Унсет – сильная и могучая, чуждая женской мелочности, заставила читателей, по мнению Лагерлёв, по-новому заинтересоваться историческим романом. «Исторический роман умер», – писала Лагерлёв в 1926 году. «Но когда гений прикладывает к нему руку, роман возрождается к новой жизни». Трилогия Лагерлёв основана не только на народных и литературных, но и, как у Золя, на документальных источниках. О романе Шарлотта Левеншольд писательница сказала: «История, которую я здесь описываю, истинная». В 1920 году в руки Лагерлёв попали письма и дневники пастора Карла Кристиана Эстенберга 1807-1868 года. Они-то и послужили основой романов Шарлотта Левеншольд и Анна Сверд, которые Лагерлёв изменила и переосмыслила. Большинство европейских семейных романов давало широкую картину эпохи. Трилогия о Левеншольдах – картина жизни Швеции XVIII-XIX веков, но в более узком смысле этого слова. Как и у Унсет в книгах о Кристин, дочери Лавранса, 1920-1922 года, и Улове, сыне Аудуна из Хествикена, 1925-1927 года. Так и у Лагерлёв история – это фон, на котором развертываются события романов. Лагерлёв, бегло касаясь проблем, имеющих значение для всей страны, а это деятельность Карла XII, вопросы войны и мира, пиетизм, описывает лишь отдельные провинции – Вермланд и Даликарлию. Там люди живут во власти семейных событий и преданий. Размеренный и неторопливый ритм жизни в деревне Медстубен нарушают лишь помолвки, свадьбы и поминки, описываемые со всеми этнографическими подробностями. Вместе с тем трилогия – нечто совсем иное, нежели сага о Йосте Берлинге или «Удивительное путешествие Нильса». В трактовке главных героев отчетливее всего проявилась эволюция творчества Лагерлёв. 9 февраля 1925 года она писала, что в романе Шарлотта Лёвеншольд множество точек соприкосновения с книгами, которые она создала раньше. Не только сюжетные, идейные моменты и художественные приемы, но и образы отдельных героев связывают трилогию с книгами «Сага о Йосте Берлинге» и «Удивительное путешествие Нильса». Вместе с тем они глубоко отличаются от них. Герои романов Шарлотта Лёвеншольд и Анна Сверт, пастор Карл Артур Экенстедт, похож на Йосту Берлинга. Йоста хотел жениться на бедной девушке. Карл Артур женился на даликарлийской крестьянке, корабейнице Анне Сверт. Йосту погубило пьянство. Карла Артура – то, что он был священником, не любившим людей. Он еще более противоречив, чем Йоста. Проповедуя аскетизм, Карл Артур не отрекается от земной любви к жене Анне. Восхваляя бедность, не отказывается от привычных удобств. Ненавидя деньги, поносит отца и сестер, лишивших его материнского наследства. Презрев своих близких, Карл Артур всецело доверился льстивой и неискренней Тее Сундлер. Как и Нильс Холгерсон, Карл Артур в конце концов научился любить людей. Но если мальчик помещен в среду, где в основном действуют сказочные законы, то образ Карла Артура дан целиком на фоне реальной Швеции XIX века. Обостренный Первой мировой войной гуманизм писательницы помог ей провести своего героя через все заблуждения его времени, перенести горькие страдания на пути к людям. В Карле Артуре есть нечто общее с Брандом Ибсена. Антиподом Карла Артура является муж Шарлотты, заводчик Шагерстрём. На смену дворянскому сословию Лёвеншольдов пришел человек иной, капиталистической формации, предприимчивый, энергичный, деловой. Шагерстрём – новый герой Лагерлёв, в котором она видит романтичность, цельность натуры и способность к настоящей любви. В трактовке героинь не могли не сказаться взгляды Лагерлёв, сторонницы женской эмансипации. Все они, начиная с Шарлотты и кончая баронессой Амелией, восставшей против мужа, это личности с ясно обозначенными характерами. В своей трилогии Лагерлёв отобразила и жизнь крестьянства. Рабочих она не знала. В трилогии они эпизодические персонажи. В крестьянах же писательница видит честность, мужество, верность, достоинство и трудолюбие. В отличие от других произведений, Лагерлёв в трилогии сравнительно мало внимания уделяется природе, но все пейзажные зарисовки чрезвычайно поэтичны, природа созвучна настроению героев. Драматично напряженное действие романа «Перстень Лёвеншольдов» и последней части романа «Анна Сверд» изобилуют увлекательными событиями. Размеренно-неторопливо, порой приближаясь к стилю исландского эпоса, использованного и в романах «Унсет», движется действие в книге Шарлотта Лёвеншольд и в двух первых частях романа «Анна Сверд». Стиль Лагерлёв диктуется содержанием ее произведений. В романе «Перстень Лёвеншольдов» встречается высокая патетика наряду с простотой изложения. Лиризмом и юмором, напоминающим порой диккенсовский, проникнуты многие страницы психологического романа Шарлотта Лёвеншольд и отдельные главы романа Анны Сверд. Некоторые главы воспринимаются как юмористические новеллы. Каждый из романов Лагерлёв отличается своеобразным языком. Слегка архаизован язык в романе «Перстень Лёвеншольдов». В последующих частях архаизация постепенно исчезает, уступая место более современному языку. Лагерлёв свойственно строгое разграничение речи действующих лиц в зависимости от их общественного положения и образования. Церковная лексика в разговорах людей духовного звания, просторечие у крестьян. Диалоги образованных людей отличаются обилием галлицизмов, типичных для XVIII века. Анна Сверд, матушка Сверд, сестра Рис Карин, Анстулиза и другие корабейники говорят на даликарлийском диалекте. В трилогии постоянно ощущается присутствие рассказчика, который порой комментирует происходящее, порой вмешивается в ход событий и всегда горячо переживает все события. В последнем своем крупном произведении Лагерлёв создала не только цельные романы с единством действия, но и законченную историческую эпопею. Известный шведский писатель Свен Дельбланк как-то сказал, что Швеции было суждено подарить миру Сельму Лагерлёв. И шведы надеются, что читатели еще долго будут отдавать должное этому подарку. Разделяя надежды соотечественников, замечательной писательницы, остается добавить, что залогом их надежд является неоспоримая художественность произведений Лагерлёв, их актуальность для современного читателя. Они ярко освещают историю Швеции, ее фольклор, глубоко раскрывают психологию людей минувших эпох, их неприходящие чувства. Не случайно Льюис назвал в 1913 году имя Сельмы Лагерлёв среди имен крупнейших писателей современной ему Европы – Томаса Манна, Герберта Уэльса, Леона Фейхтвангера, Сигрид Унсет, Ромена Ролана. Людмила Брауде.